«Вот же пицца!» – прошипел нюхач. «Килдинги, забери их улей!» Горец и Сойка вопросительно посмотрели на рейдера, но тот продолжать не стал. А грузовик тем временем тоже выехал на поле и двинулся по следам пикапа. А вот то, что выехало следом, испугало людей до вставших на затылке дыбом волос. Фырча открытым двигателем, тяжело выползал КРАС. Но не сама машина поразила людей. В длинном кузове без бортов, перевязанный толстыми тросами, лежал монстр. Огромная тварь, метров 7 роста, не меньше. Напоминала она какую-то ожиревшую личинку, покрытую неровными костяными пластинами. Было непонятно, где начинается голова. С такого расстояния подробностей было не разглядеть, но огромную пасть элитника было видно хорошо. Усеянный кривыми и разного размера острыми зубами, зев твари беззвучно открывался и закрывался, будто рыбу из воды вытащили. Лапы чудища были короткими и тоже толстыми. Также во многих местах к твари зачем-то были прибиты или привязаны листы железа. Зафиксирован монстр был намертво. А вот зачем он нужен, было совсем непонятно. «Это что?» — совсем тихо пискнула Сойка, смотрящая на движущуюся махину с монстром широко раскрытыми глазами. Она была бледной как мел, но в эмоциях, как отметил Горец, страха почти не было. А вот нюхач боялся, не панически, как тогда, убегая от высшего, но страх был сильнее, чем у девушки. Сам же Горец не боялся, ему было интересно и непонятно, а еще он не чувствовал этого высшего, совсем, будто на его месте было пустое место, и Горца вдруг осенило, пустое место, вот та странность, которую он ощущал, когда смотрел даром на чудище. Складывалось впечатление, что на месте монстра была какая-то дыра в пространстве, всасывающая в себя окружающее, и тут монстр тяжело перевалил голову в сторону людей. Горца обожгло взглядом твари. Сойка взвизгнула и скрылась за бортиком, а нюхач тихо взвыл, приложив руки к ушам. Такого он еще не ощущал, будто в кипяток окунули и выкинули тут же на жуткий мороз, а где-то на задворках сознания зашелестел неприятный голос и на разные лады начал шипеть. «Убей! Умри! Всех убить! Смерть! Убей!» Горец усилием воли, как он это уже не раз делал в сражениях с иными, выставил ментальный блок. Мерзкий голос приутих, но не до конца. И в это же время по полю разнесся протяжный, какой-то трубный рев. Колонна машин тут же остановилась. Головной пикап начал разворачиваться. Из Урала посыпались вооруженные люди. «Валим!» — глухо бросил Горец и, взяв девушку под руку, начал отползать от бортика. Нюхач уже и сам понял, что их заметили. Также пригибаясь, люди похватали свои пожитки и ринулись с крыши. Горец постоянно следил даром за теми людьми. Сейчас там было предвкушение, какое-то навязчивое обожание и поклонение. Пока что они были на месте и не двигались в их сторону. «Что же это за тварь такая?» – подумал парень, уже спускаясь по лестнице. Наконец они выбежали на улицу. Машину не закрывали, так что Сойка сразу юркнула на заднее сиденье, а нюхач с Горцем быстро побросали рюкзаки и полупустой баул в багажник. Нюхач уселся за руль, а Горец несколько секунд постоял у машины, напрягшись. Те люди уже двигались. Трое сейчас, наверное, это головной джип, двигались по полю и почти уже поравнялись с домом, на крыше которого прятались Горец, нюхач и Сойка. Еще десяток, может быть больше, были уже в соседнем дворе. Горец, наконец, сел в машину и нюхач резко тронулся. «Через город давай, газу!» Нюхач уже понимал и сам, что выезжать на поле это смерти подобно, нафаршируют из пулеметов. Оставалось только скрыться на улицах пустого кластера и выехать уже с другой стороны, лишь бы не настигли их. Джип хоть и резвый, но тут особо и не разогнаться. Из двора они выехали на неширокую улицу, чуть не задев стоящую посреди дороги машину. Нюхач ругался уже в полный голос, Сойка притихла сзади, держась рукой за ручку двери, а второй вцепилась в переднее сиденье. Надав газу, рейдер направил джип вглубь города. Они уже проехали метров 100, когда с поля на дорогу выехал пикап. Нюхач извергнул на головы этим килдингам поток отборной брани. «Если едут из пулемета, мы тут и останемся, лишь бы не крупняк был. Проедь еще метров 200-300 и тормози резко, я разберусь». Нюхач коротко кивнул, и тут же позади послышались звонкие выстрелы. Сойка закричала, нюхач инстинктивно пригнулся. По машине не попали. Расстояние плевое для пулемета, но на ходу и когда между тобой и целью полно преград в виде других машин, сложно точно попасть. Нюхач понимал, что если что-то не сделать, то их превратят в решето. Горец еще задумал что-то, как он тяжелую машину с пулеметом остановит. Это все-таки не с тварями сражаться. Тормози. И рейдер резко втопил педаль тормоза. Завизжали покрышки. Джип чуть повело в сторону. Вновь грянули выстрелы. Снова мимо. Горец выпрыгнул из машины и встал позади нее метрах в двух. До преследующего пикапа оставалось уже метров 200 и расстояние быстро сокращалось. Нюхач и сам выпрыгнул из джипа, прихватив автомат, перекатился за ближайшую машину. Горец преподнес очередной сюрприз. Метров со 100 с пикапа начали поливать длинной очередью. Парень выставил обе руки перед собой и в тот же миг тяжелые пули начали рикошетить от возникшего прозрачного поля, полукуполом закрывая парня и машину позади. Прямо как когда того элитника начали расстреливать из бутера. Пикап быстро приближался и с него не переставали стрелять. Пули с визгом отскакивали от щита горца, а тот рычал, что матерый зараженный, и нюхач решился. Он чуть привстал из-за капота машины и быстро прицелившись, точной очередью снял пулеметчика, голова его дернулась, а позади возникло красное облачко и перенес огонь на водителя. До пикапа уже было метров 50. В этот момент горец будто толкнул вперед что-то и практически невидимая дымка щита, будто уплотнившись и сжавшись, понеслась навстречу машине противника. Водитель пикапа, похоже, сильно не пострадал от выстрелов нюхача, поэтому среагировать на несущуюся к их машине полупрозрачную стену все же успел, начав тормозить. Но вот скорость они развили уже приличную, плюс вес самого автомобиля. Удар был страшен. Джип впечатался в эфемерную, но твердую как камень преграду, моментально остановившись. Зад подбросило, выбросив тело пулеметчика вверх. Перед и кабина превратились в месиво искореженного металла. Горца качнуло и он сделал пару шагов назад, оборачиваясь к нюхачу. Труп сектанта со шлепком шмякнулся позади метрах в трех от него. Спасибо, конечно, но было лишним. Бросил горец и быстрым шагом направился к машине. Едем. Нюхач только головой покачал. Его потряхивало. Только что они с Сойкой снова задолжали этому человеку жизни. Суи. Убью. Протяжно заорал вдруг горец. Нюхач подскочил к машине и тут же понял, в чем дело. Сойка лежала на боку и в области шеи все было в крови. Признаков жизни она не подавала. Люди рывками отодвинули переднее сиденье, освобождая проход. Горец не знал, что делать. В нем бурлила такая ярость, что глаза заволокло красной пеленой. Он хотел убивать. Хотел изорвать в клочья тех ублюдков, что за ними погнались, и тех, что еще находится там, возле непонятной твари. До него стал доноситься голос нюхача. «Горец, са, не дави, добьешь девчонку и я сам тут сдохну», — хрипел он. Из носа и ушей тонкими струйками текла кровь, а руками он обхватил голову. Ярость сразу спала. «Что? Млять, жива она, но без спека не протянет и двух минут, крови до хрена потеряла ты еще. Какой спек? Где взять?» — спросил горец. Теперь уже зарычал от досады и нюхач. Объяснять не было толку. Сойка захрипела, еле-еле втягивая воздух. Он кое-как зажал рану на шее, но это не помогало. Если не достать спика, то девушку они потеряют. Он мог быть у килдингов в пикапе, но машина превратилась в кучу смятого железа с начинкой из мясного фарша. Нюхач только сокрушенно покачал головой. Это поможет. Горец держал в руке жемчужину, белую. У нюхача дар речи пропал. Он первый раз в жизни видел ее. Столько рассказов, столько слухов. Невероятная по цене вещи, вот она перед глазами рейдера. Он лишь растерянно кивнул. Нюхач не знал точно, заживляет ли такие раны, да и вообще раны, белый жемчуг. Его обычно для другого использовали. Горец тем временем кое-как устроился между сиденьями рядом с еле живой девушкой. Глаза ее были широко открыты и смотрела она сейчас именно на него, и сквозь него. «Давай осторожно, держу ее, а ты жемчужину в рот клади». Снова будто издалека донесся голос нюхача. Так и поступили. Секунд 10 ничего не происходило. Но потом вдруг ее глаза расширились еще больше, ее выгнуло дугой и она вцепилась в руки горца. Кровь из раны хоть и продолжала течь, но уже не так обильно. Взгляд девушки обрел осмысленность, и спустя еще секунду она громко и глубоко вдохнула, будто из воды вынырнула. А горец почувствовал, как из него резко начали уходить силы. Что это, он понял еще через пару секунд. Понял, что Сойка тянет из него жизненную энергию. Ее глаза быстро начали чернеть, точно как у горца, а спустя несколько секунд воздух вокруг пришел в движение и раздался тихий гул. «Ете, заживает, на глазах заживает, горец», — заорал нюхач, но парень его не слышал. Он сейчас будто ушел в себя и пытался следить за тем потоком энергии, через который Сойка себя восстанавливала. «Отдашь много, сам умрешь, отдашь мало, может и ей не хватить». Это Горец понял сразу. «У нее глаза как у тебя. Что, млять, происходит?» Нюхач не понимал происходящего. Сойка на глазах восстанавливалась, а вот Горец, наоборот. Черты лица заострились еще больше, он побледнел, как мертвец и сам будто осунулся. В какой-то момент Горец резко оторвал руки Сойки от себя. Сразу стало легче дышать. Он посмотрел на девушку, будто и не ранена была. Румянец на щеках, только в крови вся. После разрыва контакта она сразу отключилась и сейчас спала. «Все, она в порядке, машину провери, валим отсюда», — глухо сказал Горец, закидывая в рот черную жемчужину. Ошарашенный рейдер, на глазах которого, можно сказать, чудо произошло, выскочил из машины. Потом вернул сиденье на свое место и стал осматривать переднюю панель. На верхней ее части по пластику была борозда. Повезло, пуля не навредила машине, разве что снизу у самого края в лобовом стекле отверстие было с сеточкой мелких трещин. А дальше она ушла, видимо, куда-то вверх. Еще больше повезло, что на пикапе сектантов не был установлен какой-нибудь утес, например. Девушке бы просто голову оторвало, а так пуля прошла по краю, но все же задела артерию на шее. А совсем повезло, что у Горца с собой нет, повезло, что Горец с ними. Двигатель так и работал, Нюхач не глушил машину. Горец уже устроился на соседнем сидении. Вид у него сейчас был довольно паршивый, будто он из концлагеря сбежал. Парень поймал его взгляд. «Едем, я нормально, оклемаюсь через пару часов, бывало и хуже са, и не поубивать уже этих уродов. Я сейчас и с дохлым высшим хрен что сделаю, да и черт с ними, самим сваливать надо», — Горец в ответ устало кивнул. Как ни странно, но погони не было. Город пересекли спокойно, лишь раз остановившись возле аптеки, а потом снова потянулись леса. В аптеке набрали обезболивающего, марли и выдернули из кулера почти полный бутыль с водой. Дальше ехали молча. Говорить ни о чем не хотелось, каждый был погружен в свои мысли. Нюхач размышлял над произошедшим. Сойку, конечно, жалко, девчонка неплохая, но тратить на нее белую жемчужину он бы точно не стал. А еще появилась полная уверенность, что Горец успешно убивает скрипберов, белый жемчуг тому подтверждение. Есть ли у Горца еще? По-любому есть. И вот об этом уже думать не хотелось. Сойка. Вторая жемчужина за два дня. Что с ней будет? Что за дар в ней проснулся? Горец не просто так ведь выглядел полутрупом, когда рана девушки затянулась. И один ли у нее дар? А сам Горец? Сейчас он уже более-менее восстановился. 4 банки тушенки по дороге умял уже. Его понять можно. При всей дикости и жестокости, вспомнилось, как он расстреливал людей. Он боится потерять обретенных друзей, потому и отдал белку девушке. А еще он вряд ли до конца осознает ценность белого жемчуга. Но да ладно, что сделано, то сделано. И нужно признать, сам Нюхач тоже очень рад, что Сойку удалось спасти, пусть даже такой ценой. Мысли перескочили на сектантов. Про килдингов слышали, наверное, все иммунные. Дети Стикса, как они себя сами зовут. Самая жестокая и кровавая секта в Улье. И не вырезать их, слишком сильные и многочисленны. Да и не знает никто, где они базируются, даже приблизительно. А сейчас в копилку к тому, что о них известно, добавилось знание о том, что они каким-то образом используют элиту. Для чего только непонятно. Не как радар же. То, что их засекла эта тварь, скорее всего было каким-то побочным эффектом. Да и Горец явно был в замешательстве, когда они в спешке уходили из укрытия. В общем, повезло, повезло так, что аукнуться позже может очень больно. Это ведь Ули, один из его законов. Если везет как утопленнику, то готовься к этому самому потоплению. Глава 7. Ближний Запад. Неизвестный кластер. Проехать далеко не удалось. Оказалось, пробит еще и топливный бак. Заметил это Нюхач не сразу, не о том мысли были. Сойка в себя за пару часов пути так и не пришла, но волноваться было ни о чем, выглядела она совершенно здоровой. Все, баста, выругался Нюхач, бак походу пробит, на парах почти едем, а я сразу и не заметил. Горец, тоже дремавший до этого, встрепенулся. Надолго хватит? Рейдер в ответ пожал плечами. Не знаю, на десяток километров может еще, жрет-то аппарат тоже немало. Значит, искать нужно, где встать, чтобы не посреди леса оказались. Нюхач угукнул и продолжил высматривать повороты. По дороге пару раз попались разбитые машины, видимо, жители покинутого рейдерами кластера. Наконец людям повезло. Минут через пять дорога начала плавно заворачивать в сторону и показалась заправка. Раздобыть там бензин Нюхач не надеялся, но чем Ули не шутит. В любом случае им нужно остановиться, так что лучше это сделать здесь, чем посреди леса в нескольких километрах дальше. Движок вон, чихает уже периодически. К заправке подъезжали медленно. Горец сказал, что внутри здания два полудохлых низших. Когда загнали машину за комплекс, чтобы с дороги не было видно, парень ушел зачищать зараженных, а Нюхач остался с Сойкой. Он начал ее будить. Получилось не с первого раза. Через пару минут она кое-как приняла сидячее положение. В глазах еще стоял сон. Половина лица и вся левая сторона камуфляжки была в крови. Глаза, кстати, у нее уже были нормальными человеческими. «Ты как?» Сойка сначала не отвечала, видимо, оценивала свое состояние. «Я правда жива, и что с горцем? Кажется, я его». Нюхач улыбнулся. «Все нормально с ним, и ты жива. Опять же ему спасибо. Мы ему теперь должны дольше жизни». Сойка непонимающе мотнула головой, потом заметила на себе и на сиденье кровь, ойкнула. Картина та еще была. Пассажирские кресла в машине были обтянуты светлой кожей. Он, конечно, отнекиваться будет, но я в любом случае не забуду. Пока горца не было, Нюхач вкратце рассказал девушке, что было после того, как ее ранили и как горец снова их спас. «Так это что я его самого чуть не убила, волноваться было из-за чего, мало того, что белую ей скормили, так еще и с ней что-то непонятное». Тут и сам горец вернулся. «О, красавица спящая очнулась», — весело сказал он, — «внутри чисто, тела я оттащил подальше». «Какие тела?» — чуть испуганно спросила девушка. «Там пару пустышей было», — ответил за горца Нюхач, — «а еще, бак нам пробили, остановились на заправке. Если здесь нет топлива, то дальше на своих двоих топать будем, а по моим прикидкам, до стаба еще километров 40-50 по прямой. На деле как выйдет, не скажу. Тут перекантуемся до завтра, правильно понимаю», — обратился он уже к горцу. «Да, мне еще восстановиться полностью нужно». Потом он перевел взгляд на силившуюся заговорить Сойку, потом разговоры, «сейчас устроимся и бензин посмотреть нужно. Поесть сообразишь нам, пока мы делами занимаемся?» Сойка кивнула. Спорить, особенно испытывая чувство вины, она не могла. Осмотрелись на заправке. В здании оказался еще и магазинчик, как ни странно, целый. В таких обычно всякие чипсы и орешки с газировкой продают. Было ли топливо, определить не вышло. Пришлось выходить к зарытому в землю танку. Опять же, ключей от запорных замков не нашли, но промучившись несколько минут, горцу удалось свернуть замки. Нюхач снова подивился его силе. В танках топливо было, но теперь встала задача, как его достать. Лючок был маленький, ведро не просунуть. Решили поискать шланг и старым дедовским способом слить сколько требуется. Но еще нужно было заделать лишние отверстия в баке. Нюхач пока смотрел, что можно сделать. Горец сливал бензин в канистры, благо нашлось штук 5. Ранение автомобиля было серьезнее, чем поначалу думал Нюхач. Но повезло, пуля, видимо, от асфальта срикошетила, отверстие снизу было, а вот второе было сбоку и добраться до него было проблематично. Да и вообще повезло, что не трассером пробило, так бы шашлык из них получился. Из Сойки во всяком случае точно. Нюхач только головой качал, перло им как в сказке. Сойка минут через 20 позвала мужчин перекусить. Еда была нехитрой, галеты да тушенка с заварной лапшой. Горец подошел последним и от него хорошо так несло бензином. Нюхач с Сойкой улыбнулись. «На выброс куртку теперь», — буркнул он. «Хорошая была, долго проходила». Пока парень переодевался, комок своего размера с того магазина он тоже прихватил, поинтересовался у Нюхача про машину. Тот ответил, что заделал, но долго заплатка не проходит. Пару канистр запаса нужно будет взять. На это горец под смешки ответил, что с топливом пусть Нюхач сам теперь возится. Поесть устроились в основном помещении, в подсобке ютиться не стали, тем более, что там было темно. Когда уже пили чай, где только горец взял такой, Сойка спросила. «Так что все же произошло?» Нюхач вкратце рассказал, «но я не все поняла. Навык у тебя проснулся. Не могу точно сказать, как он работает. Если в общем, то ты тянешь энергию при контакте, что-то вроде». Горец повертел рукой, подбирая слово, «вампиризма». «То есть если я до кого-то из вас дотронусь?» «Нет», Горец протянул руку Сойке, «дотронься». Девушка мотнула головой, видно боялась. Горец улыбнулся и сказал, что ничего страшного не произойдет. Сойка глянула на Нюхача, Тот тоже кивнул, мол, давай, не бойся. И она с опаской положила руку на ладонь горца. И ничего не произошло. Она изумленно посмотрела на мужчин. Заговорил нюхач. Дары обычно срабатывают по триггеру, то есть завязаны на какое-то действие. Свой радар я, например, поначалу включал, сильно нахмурив брови. Сейчас уже само получается. Бывает, что дар завязывают на какое-то слово. Позже это происходит уже на автомате, когда нужно. Но поначалу так. Принцип действия ты наверняка помнишь. Представь, что ты чуть-чуть, не знаю, тонким ручейком вытягиваешь силы из горца и должно получиться. Потом привяжешь к какому-нибудь жесту или действию, само срабатывать начнет. И дар очень сильный у тебя должен быть. Считай, две самых дорогих жемчужины съела. А может и не один он у тебя. Девушка посмотрела на горца, он кивнул только. Минут через пять у Сойки получилось. Правда, горец сразу отдернул руку. Слишком сильно, учись дозировать. И да, я помогу, меня хватит. Сам же подумал о том, что параллельно будет учиться противодействию. Многим навыкам высших он мог уже противостоять. Теперь вот и Сойка. Очень уж неоднозначный у нее дар проснулся. И очень интересный, давай еще. Пробуй не просто активировать навык, но и контролировать его силу. Через десяток попыток у девушки начало получаться. Она сначала отказывалась, не хотела причинять вред горцу, но он настоял. Да и делать нечего было, путь продолжат завтра, если ничего не случится. Когда Сойка разобралась, как управлять усилием, ей самой захотелось продолжать. К этому моменту рядом с горцем уже была куча пустых упаковок от орешков и батончиков шоколада. Но парень задал ей другую задачу. И вот с ней пока что у девушки ничего не выходило. Он попросил ее попробовать наоборот, отдавать силу. Нюхач же возразил, сказав, что дары обычно имеют одно воздействие. Можно со временем раскрыть и новые грани, но основное действие все равно будет одно. Сойка же, все еще чувствуя себя виноватой, плюс то, что горец сейчас рискует собой, взялась за новую задачку с энтузиазмом, но ничего не выходило. Вернее, она в какой-то момент ощутила, что это возможно, но не могла нащупать нужный переключатель, а чуть позже и голова разболелась. Как сказал нюхач, она в своих попытках подошла к пределу, после которого уже опасно использовать дар. Нужен отдых и живчик в обязательном порядке. На этом с тренировкой закончили. Сойка потом все на горца виновато смотрела, пока он ей не объяснил, что все в порядке и винить себя не нужно. Девушка пыталась возражать, что, мол, дар ей плохой достался, на что парень ответил, «Ты не права, навык очень полезный. Во-первых, без твоего желания, к тебе теперь не притронутся. А если ты научишься передавать силу, то ценность твоего навыка возрастает многократно. Смогу лечить людей?» – радостно спросила девушка. Горец в ответ пожал плечами. «Я не знаю, может и лечить. В любом случае, хуже не сделаешь. В общем, нужно разбираться и тренироваться. Но я ведь тебе хуже делаю этими тренировками?» Сойка опустила глаза. «Нет, вернее, немного. Но это не критично. Есть только стану больше», – усмехнулся горец. «И не куксись, все нормально». Сойка вздохнула и порывисто обняла парня. Тот сначала даже не понял, как и нюхач. «Спасибо», – прошептала она. Парень положил ей на спину руки. «Все, нормально», – не нашелся с ответом горец. До вечера ничем уже не занимались. Только нюхач все ковырялся с машиной и отмыл салон от крови. Сойка снова уснула. В подсобке был диванчик, а горец размышлял. Дар девушке достался страшный. Наверняка ее убьют из-за него, если узнают. Нюхач к этому времени с машиной закончил и тоже задремал. Горец тронул его за плечо. Когда рейдер открыл глаза, горец кивком позвал его. Выйдя на улицу, он медленно произнес. «Страшный у Сойки навык, я бы не сказал. Или ты что-то другое почувствовал? Она не силу забирает. Вернее и силы тоже. Но основное воздействие у нее на иммунность. Она из человека зараженного может сделать». Нюхач аж отшатнулся. «Что? Да не ори ты!» — шикнул горец. «Вот так, она в первый самый раз, когда тянула из меня, я это понял, а сейчас только уверился. Если понемногу берет, то только сила уходит, а если как тогда, то есть ты в тварь обратиться мог, была вероятность, но до грани я доводить не стал, еся с вами можно». Нюхач от волнения теперь ходил туда-сюда, это же если узнает кто-нибудь, ты представляешь, что будет. К знахарю теперь ей тоже нельзя, как и тебе, разве что к великому, но тех днем с огнем не сыщешь. Слушай, если она иммунных может зараженными делать, то может, Горец пожал плечами. «Не знаю, Нюхач, я же не этот, как ты говоришь, знахарь. Выводы могу только исходя из своей реакции делать. Да и не думаю я, что из зараженного она сможет сделать нормального человека. Нет, ты не понял. Еще из необратившегося, из свежака, который только в улей попал. Я вот о чем». Горец на некоторое время задумался над словами Нюхача. «Не знаю, тут или пробовать нужно, или вообще про это забыть. Ей сейчас управлять навыком нужно научиться. Рывками тянет, то слабее, то сильнее. И еще я не знаю, что будет, когда она полностью все вытянет». «Нет», — он остановил открывшего рот Нюхача, — «я имею в виду, что с ней самой будет. Видел же ее глаза, чернеть начали. А почему так, я не пойму. Может и побочка какая, а может еще что. Но разобраться нужно, для нее самой». Решили пока девушке об этой грани ее дара не говорить, позже, когда свыкнется с ним. Люди замолчали. То, о чем поведал Горец, было невероятно и на самом деле страшно. Нюхач никогда о таком не слышал. Лишить человека иммунитета. Да, дар страшный, но и очень ценный одновременно. Эх, был бы жив Стаграм, можно было и не напрягаться, он не выдал бы. А вот что бояр сделает, Нюхач не знал. Глава гвардейского крепко к себе привязал этого знахаря. Вообще, конечно, очень странная компания у него получилась. Горец, обитатель пекла, как бы удивительно это ни звучало, постоянно преподносит сюрпризы. И Сойка, Хиктер не хуже самого горца. Белая и красная жемчужины за неполные 2 дня. И невероятный по возможностям дар. Да уж умеет улей подкинуть загадку. И какая роль ему самому в этом отведена, он пока что понять не мог. Но то, что он не сдаст и всеми силами будет помогать этим двоим людям, Нюхач для себя решил твердо. Да и повязал их Стикс кровью. Сойкиной кровью. Что-то такое в себе он ощущал. Зараженные на той стороне, — прервал его размышления Горец, — с десяток. Один сильный, как там по-вашему, Рубер, наверное, и массовка. Уже не могу разобрать кто. Твою ж мать, — выругался Нюхач, начиная пятиться к зданию. Автомат он оставил внутри, с собой был пистолет. Горец остановил его. Не дергайся так, и не бойся, можешь спровоцировать. Они наблюдают, в замешательстве. Не понимают, почему сами боятся напасть, хотя вот они мы, любимая их жратва. Вожак уже не тупой, понимает, тут что-то не так, и своим не дает напасть. Надо бы их убить. В дороге будем, могут атаковать. Или ночью, когда осмелеют. А сейчас ждут. Нюхач слушал горца и не переставал удивляться его спокойствию. А еще он будто точно знал, о чем эти твари думают, что предпримут. «Пойду разомнусь», — как-то буднично произнес горец, уходя за серпами в здание. Нюхач остался на минуту один. Сначала он хотел пойти за товарищем, вбитый уже в подкорку рефлекс, не маячить у твари под носом, сейчас буквально кричал уйти. Но было интересно и испытать себя. Горец говорил, не дергаться, вот он и не будет. Тут будешь. Рейдер вздрогнул. Он совершенно не заметил, как подошел Горец. На нервы чуть-чуть давило. Не так, как когда парень убивал элиту, гораздо меньше, но ощущалось. Нюхач принял автомат из рук горца. «Пожалуй, да. Толку от меня с этой пукалкой не будет», — парень усмехнулся, — «будь осторожен». Горец еще раз кивнул и не спеша пошел в сторону леса. Нюхач активировал дар. Радиуса хватало, чтобы ощутить около десятка тварей и самого горца. Он, что странно, был гораздо ярче зараженных. «Ядерный реактор у него там, что ли?» — подумал рейдер. Даже не всякая элита так сверкала. Не доходя нескольких метров, Горец вдруг исчез, просто взял и испарился. Твари тут же засуетились. Послышалось их урчание. Яркие силуэты начали дерганно двигаться. Спустя секунду среди них будто вспыхнуло сверхновое. Горец. И в течение десятка секунд зараженные потухли один за другим. Все произошло почти без шума. Одна из тварей успела рыкнуть, но Горец ее тут же убил. «Машина смерти», — пришла мысль рейдеру. Их группе, чтобы уничтожить такую стаю, потребовалось бы не меньше минуты. И это когда работают по тварям все. А тут он в одиночку за несколько секунд справился. И еще, Нюхач заметил, что яркий силуэт горца начал уменьшать интенсивность свечения, будто его температура падала. Вскоре он светился уже как обычно, чуть ярче обычного человека. «Это что получается? Я сейчас не только температуру тела уловил», — задал себе вопрос рейдер. Ведь если бы у горца была температура, соответствующая его свечению, он бы все вокруг себя попросту сжег. А тут получается что? Нюхач пока ответить не мог, к Хотя мысль вертелась в голове, это все жемчуг и дар появился второй и, видимо, новая грань старого открылась. Через минуту из леса вышел горец. Сверток с мечами он держал на плече, а во второй руке был небольшой целлофановый пакет. Подойдя к рейдеру, он кивнул на него, собрал немного и отдал пакет рейдеру, который все еще находился в своих мыслях. Горец хлопнул его по плечу и продолжил: «Я отдохну пойду, если что, толкай». Оставшись на улице в одиночестве, нюхач мельком глянул в пакет. Ну да, горох из параны. Он считать даже не стал, просто заткнул пакет за пояс. На улице рейдер пробыл, пока окончательно не стемнело. Густые сумерки накрыли небо, клочьями разорвав странный закат на небе этого мира. Зайдя в помещение, нюхач разглядел горца. Он уже спал, разместившись на нескольких стульях. Теперь и самому устроиться нужно. Стараясь сильно не шуметь, он прямо на пол постелил плащ-палатку и улегся. Сон долго не шел. Во-первых, было твердо, все козырные места уже заняли. Во-вторых, все еще не давали покоя мысли. До стаба осталось, если ничего не случится. Рейдер даже сплюнул мысленно: день пути. По идее, к вечеру должны добраться. Мест этих нюхач не знал, тут их отряд никогда не ходил. Но примерную карту здешних мест нюхач помнил, была такая в отряде, поэтому понимал, где они находятся. Километров 40, наверное, осталось. Кластеры сейчас пойдут спокойные, по сравнению с пеклом, так что добраться должны без происшествий. Еще и с горцем. Сколько прошло с начала его выезда с отрядом? Почти месяц, и почти неделя, как встретил горца. По пути нужно будет, чтобы он хотя бы один магазин по банкам отстрелял и показать, как правильно автомат носить. Еще нужно обговорить их легенду, чтобы не спалиться. Сразу, по крайней мере, вопросы все равно возникнут, но будет уже проще, если ментаты без проблем пройдут. Он вспомнил непроницаемое обычно, лицо Веды. К своим еще заглянуть нужно, узнать, выбрались ли пацаны на втором пикапе. А если да, то что? Нюхач не знал. Решил смотреть по ситуации. Мысли перескочили на товарищей. Горец, как его представить в стабе? С Сойкой ясно все, свежак. Говорить о том, что она белую съела, никому не нужно, но остальное можно не скрывать. Да, и про ее дар тоже распространяться не стоит. Пусть все думают, что он еще не пробудился. Сюрприз, если что, врагам будет. Хотя откуда в гвардейском враги? Он там всех знает и все знают его. Но все равно, не стоит. Что с горцем делать, это вопрос. Он одним своим видом себя выдает. Ладно, хоть очки раздобыл, сразу не спалится. Говорит, что он сталкер, в принципе, можно. У виска, правда, крутить начнут пальцем. Кто по ближнему западу в одиночку ходит? Но это ули, тут всякое бывает. То, что не разбирается в общепринятых нормах и понятиях жизни иммунных, это плохо. Но нюхач рядом будет, сгладит шероховатости, если что. Да и сам горец не глупый, на лету все схватывает. Да стулей не засыпется, лишь бы ему голову не вскружило в стабе. В конце концов, нюхач провалился в беспокойный сон, а утром его разбудил аромат чая горца, который они с Сойкой заваривали. Тело затекло, даже двигаться не хотелось. «Доброго всем!» – прокряхтел нюхач, разминая конечности. На улице уже светало. Люди в ответ кивнули и позвали к себе. Рейдер вышел на улицу с бутылем воды и кое-как умылся. «Ну что, друзья мои, да стулей, ночевать сегодня будем уже в нормальных условиях», — сказал он, беря кружку с чаем. «Хорошо бы», — ответила Сойка. «Сколько осталось?» — спросил горец. «Километров 40 по прямой, я думаю. Но по дорогам больше выйдет», — усмехнулся нюхач. Горец снова кивнул. Минут через 20 они уже выезжали с заправки. Бак был полон, но на всякий случай захватили еще 3 канистры по 25, так что если снова начнет подтекать, топлива в любом случае хватит. Лес тянулся уже час после того, как они выехали. Сменялись кластеры, но густые заросли по обеим сторонам дороги так и продолжались. Двигались без спешки, километров 30-40 в час. Дорога, правда, шла не в нужную сторону, но нюхач не волновался на этот счет. Где-то впереди должно быть пересечение с трассой, по которой караваны в стаб ездят из обитаемого пояса. Люди впереди стреляют, буркнул горец, вдруг напрягшись. Дорога как раз плавно сворачивала налево. Нюхач за звуком двигателя и не услышал, но стоило притормозить, как впереди стал доноситься еле слышный треск выстрелов. Стреляли много, но не заполошно, а очередями. Не спеша давай, я щит выставлю, как они покажутся. Уедем, если что, Горец посмотрел через зеркало на побледневшую Сойку и подмигнул ей. Та в ответ вымученно улыбнулась. Через пару минут совсем уж медленной езды, впереди показалась колонна из военных машин. Три тигра и пять тентованных Уралов. Стояли все машины у обочины. И были эти машины явно не местные, не было на них привычного нюхачу обвеса. Стреляли где-то в начале колонны. Да и видно было, что там собралась толпа зараженных. Много тел валялось и на дороге. Свежие что ли провалились? Непонятно у кого спросил нюхач. Там четверо живых, остальные низшие. И в лесу слева стая ждет. Рыл 8. Те уже покруче, произнес Горец. Что делать будем? Уедем или впишемся? Нюхач задумался, прикидывая варианты. С одной стороны, помощь нужна. Впереди явно вояки, им сейчас туго приходится. Да и Ули не забудет. С другой стороны, не постреляют ли их самих, не разобравшись. Мужики там сейчас на взводе, плюс, если они все-таки свежие, то еще и голова едет после перезагрузки. Горец говорит, четверо их там, удивительно тоже, вряд ли все они иммунные, но даже так, везение просто запредельное. Как быть, можно конечно подъехать чуть поближе и начать отстрел пустышей. Горец пока с той стаей разберется, вон, сверток свой уже разматывает, видно для себя решил уже все. Толку думать тогда, я сейчас поближе подкачу, ты, тех в лесу зачищай, я парням помогу с толпой этой, и обратился уже к девушке. Сойка, когда остановимся, пулей прячься за машину и смотри назад, оттуда никого не должно быть, но все же, и не высовывайся, нюхачу кричи если что, я в лес, рации проверим заодно. Машина проехала еще метров 50, стрельба уже была не такая активная, рейдер прижал джип к самому краю обочины, чтобы не было видно с головы колонны, и люди спешно покинули автомобиль, прячась за ним. «Я пошел, берегите себя, Сойка, не высовывайся, прошу тебя», — сказал Горец, уходя. «Я поняла, тоже будь осторожен», девушка была сильно напряжена, ее даже немного потряхивало, но не боялась, вернее, боялась, но больше не за себя. Горец дернул уголком губ и в темпе перебежал дорогу, скрывшись в лесу. Нюхач, проводив взглядом товарища, обернулся к Сойке. «Рядом твари нет, все впереди. Я сейчас к той машине, стрелять оттуда буду с дороги, поэтому обочину мне будет не видно. Ты будешь тут и смотри справа. Если попрут к нам, кричи сразу». Девушка прерывисто кивнула. В руках у нее уже был пистолет и держит на изготовке, вниз стволом. «Молодец». Рейдер тоже кивнул, проверил свое оружие, снимая с предохранителя и громко выдохнув, рванул к крайней машине, что была метрах в 15 впереди. Не добегая пары метров, рейдер затормозил и упал на одно колено, тут же вскинув автомат. До зараженных было метров 30, совсем не расстояние для его оружия. Через секунду он начал стрелять одиночными, точно выцеливая затылки обратившихся уже солдат в черной форме. Явно спецура какая-то. Оставшиеся в живых люди поняли, что им кто-то помогает, и с новыми силами начали отстреливаться. Нюхач видел их. Все четверо были на крыше головной машины, по двое на каждую сторону. Один явно ранен, видно перемотанную поверх одежды ногу. Пустышей на данный момент было штук 20 только со стороны нюхача. Сколько их было всего, он не знал, но мертвых тел валялось уже прилично. Сойка молчала, значит с той стороны все нормально. Через минуту, может меньше, на дороге живых зараженных больше не осталось. Нюхач, как и двое солдат, переместились на другую сторону. Там было еще с десяток. Их прикончили тоже быстро. И вот теперь, когда наступила тишина, лишь в ушах от выстрелов звенело, нужно было как-то опознаться и не перестрелять уже друг друга. Прошла минута, прежде чем нюхач решился. «Эй там, на крыше!» — закричал рейдер. «Не стреляйте! Я выхожу!» С той стороны не ответили. Нюхач выругался. Еще раз прокричав, чтобы не стреляли, он взял автомат за цевьё в одну руку и, подняв вверх стволом, медленно начал выходить вперед, готовый в случае чего отскочить обратно. «Быстрее пули, правда, не будешь. Решат пристрелить, то там он и останется, но вроде бы не дергаются, на прицеле только держат. Решат стрелять, я их сдую. К ним близко не подходи. Задеть могу», — вдруг заговорила рация голосом Горца. Нюхач даже вздрогнул и через секунду кивнул, дав понять, что услышал. Задаваться вопросом, как парень узнает, реши эти четверо застрелить рейдера и не дать им этого сделать, он не стал. Если говорит, значит сделает, в этом нюхач уже уверился. Рейдер медленно шел к солдатам под их прицелом. Двое держат его самого, двое по сторонам стволы выставили, грамотные. Не доходя метров десяти, нюхач остановился, руки держал на виду, разведя в стороны. «Здорово, мужики!» – начал рейдер. Лица солдат были скрыты балаклавами, глаза злые, внимательно следят за каждым движением нюхача. Минута прошла в молчании. «Ты сам-то кто, и что за херня вокруг творится?» – заговорил один из них густым басом. «Давайте стволы опустим и поговорим спокойно. Вокруг сейчас безопасно», — ответил нюхач. «Хера себе безопасно», — нервно бросил один из них. «Отставить», — гаркнул тот, что ответил нюхачу и снова обратился к нему. «Ты один что ли, и откуда такой наряженный? В курсе, что за ношение и убийство будет?» «Здесь ничего не будет», — ответил рейдер. Разговор явно не заладился, как бы до плохого не дошло, — подумал он. «Вы же видели, что с вашими случилось. Туман, потеря сознания, связи нет, было, а потом пацаны кидаться друг на друга начали, так, тут уже и остальные двое на нюхача стволы направили, резко засосало под ложечкой, сейчас походу и решится все, по лбу покатилась одинокая капля пота, ты кто такой, отвечай, откуда про туманный солдат знаешь, повысил голос басистый, как прозвал его про себя рейдер, давайте успокоимся и поговорим, обо всем расскажу, только без глупостей». Ровным тоном ответил нюхач. «Да какой наикратко и спокойно. Мы ребят своих всех положили. А ты сам наших настрелял сколько? Оставить, я сказал. Да что с тобой?» Снова осадил своего бойца басистый. И снова обратился к рейдеру. «Ну давай поговорим. Так что за хута вокруг творится? Война? Что с пацанами случилось? Что за химия? Тяжко будет», — подумал рейдер. «Эти твердолобые, хрен докажешь что. А сказка будет удивительная. Вы бы пушки опустили. Больно уж некомфортно так разговаривать. Не еёт меня твой комфорт. Рассказывай давай. Сколько вас? Тебя положить в любом случае успеем, если что. Трое нас. Я, еще один в лесу и третий человек у машины. Пусть выходит. Рации вижу есть. Потом и поговорим». Рейдер покачал головой, но делать было нечего. Не делая резких движений, он потянулся к рации и осторожно вытащил ее. «Горец, выходи, и притащи трофей какой, для наглядности». Ребята нервные, солдаты переглянулись, но вопросов не задавали. «Сойка, давай тоже подходи, но только после горца». Через несколько секунд послышался треск ломаемых ветвей. Парень специально шумел, чтобы его ненароком не пристрелили, появись он бесшумно. Двое солдат направили оружие на парня. «Это со мной, и не стреляйте, чтобы сейчас не увидели». Из леса показался горец. «Хорошо, что в очках», — выдохнул нюхач. На вытянутой руке он нес голову, по-видимому, топтуна, с которой все еще капала кровь. Солдаты вытянули шеи в его сторону, пытаясь рассмотреть, что он несет. Выйдя на дорогу, горец под изумленные возгласы и мат людей бросил отрезанную часть тела ближе к ним. С глухим стуком она прокатилась пару метров и довольно удачно остановилась мордой к солдатам. Спустя несколько долгих секунд басистый произнес: «Это что за поение такая? Это самое дерьмовое дерьмо. А вы, солдатики, попали в жопу. Спускайтесь уже с насеста своего. Поговорим», — горец давил. Это ощущал нюхач. Чувствовали что-то странное и люди. Они сейчас сгрудились в кучку, ощетинившись стволами. Обстановку разрядила Сойка, незаметно подошедшая со стороны и вставшая чуть позади нюхача. «Оба-на, а девушка тоже с вами?» — спросил один из солдат. «Нет, вы что, мимо проходила? Смотрю, мальчишки подраться решили. Вот и подумала, что нужно немного вас остудить», — пошутила Сойка, решив разрядить обстановку. Послышались нервные смешки, и давление горца пропало. «Ну так что?» — спросил нюхач. Обладатель баса несколько секунд подумал и потом сказал своим: «Спускаемся, глядим в оба. Корж, баха, контроль». Солдаты быстро ссыпались с машины и помогли раненому спуститься. Двое тут же разошлись в стороны, беря рейдеров в полукольцо. По куче тел передвигались осторожно, будто боялись отдавить что-нибудь. Их осторожность понятна. Недавно эти мертвецы были их живыми сослуживцами и друзьями. Басистый с раненым бойцом подошли к отрезанной голове и стали ее рассматривать. «Так что это, или кто? Что вообще происходит? Один из местных жителей это», — и нюхач в течение пары минут обрисовал картину происходящего. На них сначала, как на психов, смотрели, но доводы и факт, лежащие под ногами, говорили об обратном. Потом были маты, ругань и стенания, но вроде бы приняли, осознали. Спустя несколько минут люди собрались возле третьей машины, трупов там не было, да и у солдат отходняк начался. плюс голодание споровое. Нюхач поделился живчиком, сразу стало лучше. Говорите, с чего его делают, он пока не стал. Познакомились. Бойцы сначала подивились странным именам, решив, что это позывные, но Нюхач коротко объяснил про обычаи с именами. Спросили про родных. Нюхач снова рассказал о теории копирования. Вроде бы успокоились. Двое, которые сначала взяли рейдеров в клещи, в разговоре сильно не участвовали, даже клевать носом начали. Пока Нюхач отвечал на вопросы Басистова, что отзывался на позывной «Варан», Сойка чуть отвела горца и прошептала: «Горец, те двое, которые отрубаются, они не иммунные, скоро обратятся, делать нужно что-то». Горец вопросительно посмотрел на нее: «Не знаю, я ощущаю это так же четко, как тебя сейчас вижу, что со мной». Горец нахмурился: «Вот как сейчас объяснить этим солдатам, что два их товарища с минуты на минуту превратятся в кровожадных упырей? С тобой-то нормально все, а вот как им сказать, они себя крутыми ощущают, особой угрозы в нас не видят, хоть и устали, хоть и пережили такое потрясение. Не бойся, главное, решим. Нет, так порублю их, церемониться с ними не буду». У Сойки глаза расширились от этого заявления. Горец же усмехнулся: «Не дойдет до этого, я надеюсь. А эти че шепчутся там?» — произнес вдруг немного заплетающимся голосом солдат, которого главный осаживал постоянно, Саня. Взгляд у него уже был мутный. «Начинается», — подумал Горец. Нюхач тоже начал подозревать. Он вообще изначально близко к солдатам не подходил, а сейчас даже чуть позу изменил, чтобы можно было быстро вскинуть оружие. «Да сади ты, Корж, что с тобой?» — рявкнул на него Варан, которого Нюхач басистым прозвал. «Так они, может, задумали чего?» — не унимался он. Второй тоже глаза приоткрыл, совсем уже плох был, а первый солдат распалялся все сильнее. «Отставить, я сказал!» — уже крикнул на солдата Варан, полностью развернувшись к нему. И в это же время обратился второй, Баха. Сначала он глухо заурчал и резко кинулся на орущего что-то нечленораздельное в ответ командиру, Саню, вгрызаясь ему в лицо и опрокидывая. Закричала Сойка. Варан, громко матерясь, отшатнулся, пытаясь достать из-за спины автомат. Раненый, громко матерясь, забился в машину еще глубже. Сидел он у края. Нюхач тоже отпрыгнул, вскидывая оружие. И все это под надсадный ор солдата, который не мог сбросить с себя обратившегося товарища. А тот, оторвав от лица половину щеки, тут же вцепился в шею. Хлынула кровь, крик сменился на булькающие звуки. «Да что же это, ей краткое в рот!» — заорал Варан, уже целясь из автомата в зараженного. «Как же это, пацаны, вы!» — и тут загрохотали выстрелы. Это Нюхач перечеркнул из зараженного и дергающегося Коржа очередью. Голова Сани, в которую попал первый выстрел, раскололась, вывалив наружу содержимое. А мертвый зараженный, с тоже разваленным черепом, так и остался лежать сверху, не разжав челюсти. Жестокость Стикса во всей своей кровавой сущности. Сойку от зрелища согнуло пополам в рвотном приступе. Оставшийся в машине солдат ругался, как сапожник. Автомат-то свой он приставил к машине и теперь не мог до него быстро добраться. Варан направил оружие на Нюхача, но выстрелить не успел. Вернее, не смог. Он силился нажать на спусковой крючок, но тот будто застыл в одном положении. Через секунду со звоном отскочила крышка ствольной коробки, со щелчком сам собой отпал магазин и, звякнув, отскочила пружина, сделав грозное оружие бесполезным. Нюхач тоже держал на прицеле оставшихся двоих солдат. Они сейчас как раз почти на одной линии оказались. Варан тупо смотрел на свое развалившееся оружие и беззвучно открывал-закрывал рот. Что за хрень творится? Снова навалилось ощущение давления. Горец подошел к солдату и отодвинул от себя ствол бесполезного автомата. Второй рукой взял Варана за плечо и снял очки. Солдат попытался отшатнуться, но плечо было словно в тисках зажато. Глаза парня, его нечеловеческий взгляд, попросту выморозили всякое желание сопротивляться. «Я и тебя с твоим другом на части разберу, только повод дай», — чеканя слова, произнес Горец. «Им все равно было не помочь», — добил он, кивнув на трупы. Из солдата в этот момент будто стержень вытащили, и он сразу поник. «Саня, молодой самый был, а у Бахи тройня вот-вот родиться должна», — тихо ответил Варан. «Не забывай, все вы все еще едете. Куда там вам нужно было? В том мире. А здесь им не повезло. Но ты пока жив, товарищ твой жив». Горец отпустил плечо солдата и обратился уже ко всем: «Собираем все ценное. Думаю, никто уже против не будет». Он взглянул на Варана, тот лишь отрешенно кивнул: «А нам всем пригодится. И двигаем отсюда. Пошумели, как бы кто посерьезнее не заявился. Нюхач выдохнул и опустил оружие. Второй боец, так и продолжавший тихо материться и шипеть от боли в ноге, все же выбрался из машины. «А мы в таких же», — начал Варан. «Вы, нет», — отрезал Горец. Давление на нервы начало снижаться. «Парней бы похоронить», — сказал второй. «Перезагрузка похоронит. Часа через четыре тут и следа от всего этого не останется. Осколок этот достаточно быстро грузится». После недолгого обсуждения и некоторого количества мата решили взять одну из машин в колонне. В грузовиках еще были ящики с боеприпасами, рота на учения двигалась, потому и много всего было. Решили взять, сколько влезет, ну и стволов штук 10 собрать. Под молчаливое согласие двух оставшихся в живых солдат и с их же помощью, рейдеры перетащили в один из тигров свои пожитки. Сойка к этому времени уже отошла, но старалась не смотреть на трупы двух солдат. К куче тел в голове колонны она уже, видимо, привыкла. Или вообще свыклась с тем, что такие картины видеть ей придется частенько. Девушке было очень жаль бросать свою машину, но она понимала, что против этого бронированного монстра ее ренглер не играет. Да и не влезут они все в джип. Еще минут 40 возились с боеприпасами и автоматами, собирая оружие с тел солдат и покомпактнее располагая все в грузовом отделении машины. Когда сборы были окончены, Нюхач подошел к стоящим чуть в сторонке спецназовцам и заговорил: «Вы на Горца не злитесь, нрав у него крутой, конечно, но он парень правильный, да и поступить по-другому нельзя было, положили бы друг друга вас», — ответил второй солдат, что был ранен, с позывным Ронда. «Да все это понятно», — вздохнул боец, — «не каждый день по своим стрелять приходится и в другом мире оказываться». «Хорошо, что понятно, минуту на прощание и двигаем», — замолчав на пару секунд. Нюхач произнес: «Я тоже тут всех своих потерял. Долго еще до этого стаба вашего», — заговорил уже Бас. В дороге Нюхач решил перекрестить солдат. Варан стал Басом, за его раскатистый голос, которого и не ожидаешь. Вообще, ему даже больше подходило это имя. Суровое, с морщинами у глаз и между бровей лицо человека, которому часто приходилось принимать нелегкие решения. Взгляд твердый, долго такое и не выдержишь. Крупным он не был, особенной атлетичностью он не отличался, но в целом выглядел очень крепким. Второй боец, Ронда, стал мятным, потому что постоянно ел эти самые Ронда, а они были мятными. Лицо у него было открытое и с достаточно мягкими чертами, но такие же глубокие морщины у глаз и затаенная грусть во взгляде серых глаз говорили о том, что и ему пришлось многое пережить. Он был чуть выше Баса, но такой массивности не излучал. От Кристин парни не стали отказываться. Надо, значит надо, хотя и не против были остаться при своих позывных. Бойцов сейчас, спустя полчаса как отъехали от места бойни, все не отпускал отходняк. Даже живчик Нюхача весь выдули. Километров 30, может больше. «Я в этой стороне не был никогда, направление знаю только», — ответил рейдер, снова севший за руль. «До стулей, к вечеру доедем, спешить здесь не стоит». «Ты к нему, как к живому», — отозвался Бас. Солдаты сидели сзади, напротив задремавшего Горца, Сойка впереди. Нюхач глянул на них через зеркало и ответил: «А он и есть живой. Сейчас смысла нет рассказывать, сами позже поймете». Потом обратился к мятному: «Как рано?» «Перед выездом ногу ему перевязали уже качественно. Не болит, только тянет немного, даже странно». «Ничего странного, здесь как на собаках все заживает. Даже конечности отрастить можно». «Да быть не может», — не поверили солдаты. «Может, поверьте. Если живчик пить и нормально питаться, дня через три, мятный, от раны твоей только шрам останется. Через недельку и его уже не будет». «Что, реально?» — снова переспросил мятный. «Мне пуля в шею попала вчера, чуть не умерла», — отозвалась уже Сойка, мельком глянув на Горца. «Ситуация, конечно, другая была, сложнее все, но, как видишь, девушка специально оттянула ворот куртки и закинула волосы назад, чтобы было видно, ничего нет. Сюда вот попала», — она пальцем указала место на шее, — «там же артерия, смерть в течение минуты». Поразился мятный. «А я жива и здорова», — ответила Сойка, — «так что все это правда. Я сама тут третий день всего, а произошло уже столько, что на полжизни хватит». «Да уж скатались на учения, мля, нарвались-то на кого?» — спросил Бас. «Да есть тут одни сектанты», — ответил за девушку Нюхач. «Погнались за нами, если бы не Горец, нафаршировали бы из пулемета». Мятный присвистнул, а Бас нахмурился. «Штучки эти его, так же как с автоматом», — Горец приоткрыл один глаз, но спустя несколько секунд снова задремал, а разговор про разобранный на расстоянии автомат получился сразу, как солдаты успокоились. Нюхач вкратце рассказал про дары, даже показал, исчезнув на несколько секунд. До этого не тренировался с новым даром, а тут вон, с первого раза вышло. По мозгам дало, правда, много сил требовалось еще на активацию. Вот тут парней и проняло, наперебой спрашивали, что да как, пришлось даже осаживать. «Поговорите в дороге можно», типа того, коротко ответил Нюхач, «вообще, тут не принято о дарах спрашивать, да и не скажет никто, а в местах, где неспокойно совсем, и дырку лишнюю сделать могут, но вы свежаки пока, так что ничего, запомните на будущее просто, не доверяете нам?» – спросил Мятный. «Как бы объяснить попроще?» – начал Нюхач, «вы спецура, видно, что непростые солдаты, спрашивать бесполезно, секретность, все дела, приказы, подписки, только вы еще не осознали, что здесь это все уже не имеет значения. Понятие позже придет. Ни правительства, ни стран здесь нет. Служу отечеству не актуально. Тут сам себе служишь, сам за себя, за друзей, за дом, который сам же и обустроил». Он несколько секунд передохнул и продолжил. «Часто бывает, что до этого спокойный и адекватный человек, здесь, в Улье, становится распоследним ублюдком. Ни суда, ни следствия ведь нет. Это, конечно, в поле все. В штабах, в основном, порядок, да и то, не везде, а доверие, он на несколько секунд замолчал, его заслужить нужно, пройти кровь и всю срань Улья вместе, и если повезет выжить, тогда и появляется доверие, и я сам не отрицаю, что парни вы нормальные, не ощущаю гнили в вас, именно в вас двоих, но и доверять пока тоже не могу, потому что не знаю вас, но знаю, что у вас в голове пока только приказы и принципы, сам таким был поначалу. Человек человеку тут если не волк, то уж точно не друг. И если вы видите, что кого-то убивают, очень часто нужно помочь убить, а не спасти. А лучше вообще не вмешиваться. Нас ведь спасли, буркнул задумчивый Мятный. Не ожидал он, прямой и простой, как 3 копейки человек, такого ответа. А вот Бас молчал, вы свежаки. Если есть возможность помочь, то нужно помогать. Пусть даже это будет глоток живчика, иначе Улей накажет. Будь другая дорога, мы бы скорее всего свернули, как только услышали выстрелы. Меня так вообще тут не должно быть, весело добавила Сойка. У нее сейчас было то детское чувство небольшого превосходства над 2 суровыми вояками. Она тут уже 3 дня и выжила. Она больше знает. В смысле, бухнул Бас, голосище все-таки у него. Я ее сначала брать не хотел. Спешили мы с Нюхачом, в Осколок Орда пришла и нужна была машина, в машине была Сойка, но я сейчас готов постоянно перед ней извиняться, лишь бы она не переставала готовить, неожиданно сказал Горец, и потону ведь не понять, шутит или нет. Бас с Мятным удивленно на него посмотрели, Нюхач тихо засмеялся, а девушка с улыбкой покраснела, то есть вы ее похитили что ли, чё-то я уже ни хрена не пойму, чуть напрягшись, спросил Мятный, они меня спасли. По факту, я тоже сначала подумала, что похитили, но стоило выехать за город, который оборвался там, где он еще должен быть, я сразу поняла, что-то не так, а потом увидела зараженных, вспоминать страшно до сих пор, так что мне очень повезло, что я тогда от страха в руль вцепилась, Мятный с Басом не знали, что думать, все их существо твердило о том, что эти двое, Горец и Нюхач, если не преступники, то уж точно незаконопослушные граждане. Но вот все остальное, что происходит с ними последние часы, говорит, что верить сейчас нужно именно глазам. Вся их жизнь, все, к чему они привыкли, чему служили и к чему стремились, развалилось в один момент. В момент, когда их колонну неожиданно накрыло облаком вонючего тумана. В момент, когда свои же друзья и сослуживцы начали кидаться друг на друга. И теперь если не перестроиться под новые реалии жизни, долго они не проживут. А еще Горец, он внушал непонятный и безотчетный страх. Он опасен, опасен как стихия, от которой и не знаешь чего ожидать. Но Нюхачи эта девушка, Сойка, его не боятся. Более того, относится к этому человеку ли как к своему другу. Бас вспомнил тот момент, когда первый раз встретился взглядом с ним. Жуть, расспросить бы нужно подробнее, а то из короткого рассказа Нюхача понятно мало что стало, а Горец будто почувствовал, о чем они думают и произнес, да вы не напрягайтесь так, есть тут опасности и похлеще меня, я-то что, меня не трогать, никому плохого и делать не буду, сказано это было, правда, так, что сомнений не оставалось, тронет и еще как. Хорош уже жути нагонять, Горец, со смешком сказал Нюхач, хотя сам прекрасно понял, для чего парень это делает. Лес оборвался, выехали из очередного кластера. Гравийка соединилась с приличного качества асфальтовой дорогой, а вокруг было подзаросшее поле и немного в стороне виднелась очередная деревенька, домов на 20. Тяжелую машину перестало качать, люди оживились, особенно бас с Мятным. Резкую смену кластеров они еще не видели. Напряжение тут же спало. Мятный спросил: «И такое везде? В смысле, лес, потом резко поле?» «Да, может и город быть, улей без разбора соединяет кластеры, но при этом всегда идеально совмещает дорогу к дороге или мост к мосту. Другое дело, что они разные, эти мосты и дороги могут быть, как сейчас, в пекле, так там вообще одни города и лепятся вплотную. Здесь спокойнее, твари намного меньше, можно жить. Все чудесатее и чудесатее», думали солдаты. «Сколько же еще невероятных вещей им придется увидеть? В деревню заедем?» — спросила Сойка. Нюхач глянул на Горца. Тот пожал плечами. «Я не против. Заодно отдохнем». Так и поступили. У деревни притормозили. Бас вылез через люк и встал за пулемет. Горец спустя минуту сказал, что в деревне чисто. Как он это определил, для солдат осталось загадкой. Минут через 10 люди уже осматривали выбранный домик. Тигра загнали в соседний двор. Там был забор повыше. «Пару часов на все про все и поедем. Хочу уже сегодня спать в нормальной кровати в стабе. Было бы неплохо», — отозвался Горец. Сойка в этот раз ничего не готовила. Поели из сухпаев, которых тоже набрали в грузовике колонны. Мятного после еды разморило, и он устроился в одной из комнат дома. Бас еще бодрился, хотя и было видно, что держится на волевых. Он сейчас болтал с Сойкой, а Нюхач с Горцем ушли к машине. Рейдер уже понимал, что пострелять не удастся, поэтому показывал парню, как обращаться с автоматом. Устройство оружия Горец в принципе знал, в армии у него в мире отслужили все, да и неспокойная обстановка заставила правительство страны чаще проводить военные сборы для всех военнообязанных. Нюхач сейчас показывал, как нужно двигаться и держать оружие на рейде. Горец все схватывал быстро, но практика была нужна в любом случае. «Что думаешь про солдатиков?» — спросил Горец. «Нормальные вроде. Мятный рубаха парень, сразу видно. Абас, рейдер задумался, он слишком, как мне кажется, правильный. Герои тут не живут долго». Горец кивнул. Примерно к тем же выводам пришел и он сам. «Надо бы с ними поговорить. По поводу меня и вообще, как себя в стабе вести. Это я объясню. А про тебя зачем им говорить, только усложним. А так, они чистую правду расскажут, знать не знают, кто мы и откуда. Встретились на дороге, помогли отбиться, с собой взяли, толком не познакомились еще, а мы уже более подробную историю расскажем. Может им по жемчужине дать?» Нюхач аж поперхнулся от возмущения и, пристально взглянув на парня, произнес: